Щепотка любви. Мы только пересекли Котловку, это от Минска в 2 часах где-то, пограничный пункт с Литвой, и сейчас гнали в Вильнюс. Я смотрю в окно, внутри скребут кошки, и я понимаю, что так дальше не могу. «Пинг-пинг!» Я вытаскиваю телефон. «Ты где, сын?» «Я тут, с друзьями, все норм». «Я завтра заеду к тебе, хотела продуктов привезти. Ты же ничего не ешь, наверное, как всегда». «Завтра, может быть, к вечеру, давай ближе созвонимся, окей?» «Окей. И еще я знаю, что ты переживаешь. Я тебе же не все сказала на похоронах, а должна была». «Не парься, мам, все норм». «Тогда до завтра». Я открываю на телефоне сайт с билетами. Смотрю Вильнюс-Москва. На вторник, 14:00. Время в пути 12 часов, то есть завтра вечером я буду дома. И я нажимаю «Купить» и смотрю, как грузится страница сайта. И она грузится и грузится, и мы где-то едем, где поля и леса, и больше ничего нет. И это верный признак хренового интернета. Там-там-там, 5 минут. Там-там-там, 6 минут. Вот это вот последнее очень долго тянулось. Уже начиная нервно тыкать пальцем в страницу, думаю, как-то подогнать время, и чувствую, что-то касается моей коленки. Я поднимаю голову и вижу бирюзовые, глубокие и манящие глаза Ланы. Пытаюсь оторвать взгляд, снова пропадая в телефон. Черт возьми, страница загрузилась и просит подтвердить заказ, да или нет. Вернуться в спокойный и надежный дом — или нырнуть в бирюзовую непредсказуемость Ланы. Выберешь голубую таблетку, и история закончится прямо здесь. Ты проснешься и будешь верить в то, во что хочешь верить. Выберешь красную — окажешься в волшебной стране, и я покажу тебе, как глубоко ведет кроличья нора. На моем колене рука Ланы. Она смотрит на меня, тянется, ее губы совсем рядом. Она меня целует и шепчет на ухо, совсем близко, касаясь мочек ушей так, что дрожь по спине бежит. «Выберешь голубую таблетку или красную?» И еще ближе, в самое ухо, так, что дыхание ее закручивается, пропадает в темную раковину сознания и звучит в нем трепетом утренних звезд. «Бери», — шепчет Лана, — «бери». «Чего?» Я поднимаю взгляд. Наваждение проходит. Я вижу улыбку Ланы, моей Ланы. «Я говорю, наушник бери!» В ее руке наушник, белая капелька AirPods, из которой трещат электрогитары. «Зацени!» Я вставляю капельку в ухо и слышу биение своего сердца. И в самой глубине этого сердца слышу бас и клавишные, и электрогитару, легкую до такой степени, что она поднимает нас в невесомость. Музыка, которую я слышу, словно забирает время из наших жизней, и мы зависаем в нигде. «Explosions in the sky» называется, представляешь? Прям как слоган для моей жизни. «Давай украдем». «Что?» «Давай украдем». «Да что украдем-то?» И Лана подносит несуществующую гитару к груди. Ее пшеничные волосы спадают на воображаемый инструмент. Она перебирает струны, нити, которые будто подсоединены к меланхоличной луне. Второй рукой крутит воображаемый пульт, создавая искажение электрогитары, добавляя шум и треск, без которых бы красота не стала для нас такой узнаваемой. «Давай вот это вот украдем», — говорит. «Я хочу, чтобы электрические киты были вот в таком духе!» «Ага», — говорю я. «Сможешь под такое что-то сочинить?» «Ага», — повторяю я. «У них слов нет, а у нас будут, понимаешь? У них просто нет такого Леннона, какой у меня есть», — говорит она. «Леннона, который умеет взрывать облака». И в эту минуту «Explosions» переходит в мощный энергичный водопад, в котором сливаются клавиши, бас и электро. Лана выкручивает пульт на полную громкость, словно это какой-то огромный кран, из которого в наших панельных легких и кровеносных сосудах из проржавевших труб хлещет и вырывается надежда выжить в этом грёбаном мире. И Лана машет головой. Она здесь фронтмен. И вот ты представляешь, ее волосы летят вихрем вокруг меня, как в замедленной съемке. И мы вдвоем в этой музыке плывем по волнам. Тут тихо и усыпляюще, а вот здесь уже со взрывом, жестко, почти крича, непредсказуемо. Лана поднимает воображаемую гитару над головой, потом с очередным взрывным рифом опускает, будто в толщу океана. И снова во мне второе дыхание. Снова я могу дышать под водой, и я снова плыву. Только мне кажется, что плыву я в сторону приманки, которая висит на крючке, и приманку держит Лана. Она возвышается до самых облаков, Лана-великан. Она лепит очередной хлебный мякиш, состоящий из шептаний на ухо и легких поцелуев, насаживает этот мякиш на крючок и кидает этот крючок прямо в океан. И, похоже, это наш новый хит. Лана, вот тебе щепотка любви, ты ее ешь, ешь и плыви. Леннон, ты кидаешь мне ее в облака, где не найти ни меня, ни тебя, и взрываюсь я от щепотки любви. Лана, ты ее ешь, ешь и плыви. Вместе, в облака. Ты кидаешь мне щепотку любви в облака, где не найти ни меня, ни тебя. Леннон, я взрываюсь от щепотки любви, ты бросай ее мне и плыви, Лана, в облаках. И я чувствую эту наживку, прямо так чувствую, что проглотил и в горле дерет. Ну, типа ангина такая, простуда или еще что. Только знаешь что? Это ни хрена не ангина, а крючок. Вроде бы ее любовь тебя пробуждает, а вроде и на крючке держит. А вы как думаете, профессор Борев, выберусь я из этой любовной истории живым?